Глава 14. Иван проснулся ни свет ни заря и решил, пока Ася спит, отправиться на утреннюю пробежку. Натягивая толстовку, обнаружил в кармане блокнот, который прихватил вчера из коттеджа Новикова. Свет зажигать не хотелось, и он отправился в ванную, полистал девственно чистые странички. Сначала быстро, потом помедленнее, благо осталось их совсем немного. На спирали висели остатки безжалостно вырванных собратьев, и только когда в очередной раз скрупулезно, один за другим, перебрал листочки, обнаружил на одном едва заметные следы. Очевидно, лист, на котором что-то записали, вырвали, а на следующем остался оттиск. Задача разобрать написанное относилась к классике детективного жанра. Надо всего лишь заштриховать нужное место простым карандашом. Проблема заключалась в том, что карандаша у Ивана не было. У Аси, разумеется, имелся, но не будить же ее из-за такой безделицы. Ломиться в супружескую спальню Ермолаевых он тоже не стал, а спустился в столовую. Здесь было тихо и темно, но стоило щелкнуть выключателем, откуда ни возьмись, появилась Мадина в белом фартуке поверх длинного черного платья с испугом в большущих карих глазах. «Карандаш?» Недоверчиво переспросила она, когда Иван изложил свою просьбу, и, не дожидаясь подтверждающего кивка, исчезла, а буквально через полсекунды вновь материализовалась, сжимая в руках целых два. Рыбак почему-то думал, что карандаши окажутся тупыми и придется просить нож, чтобы привести их в рабочее состояние, но нет. Они были остро заточенными, готовыми к бою. Вот только Мадина, несмотря на кажущуюся робость, никуда не собиралась уходить, а Ивану не хотелось производить при ней манипуляции с блокнотом, и он решил разговорить девушку. «А скажите, пожалуйста, Мадина...» Начал он с максимально возможной деликатностью. «В доме есть у кого-нибудь компьютер? Должны письмо важное прислать по электронной почте». Мадина, вопреки ожиданиям, лукаво улыбнулась. «Я знаю, что вы ищете ноутбук Сергея Егорыча». «А у него был ноутбук?» Девушка пожала плечами, что можно было понять и когда, и как нет. Поманила Ивана пальцем и выскользнула из столовой. Он поспешил следом. Куда звала его прелестница, он понял только, когда она приоткрыла невысокую дверь, откуда вырвалось смрадное облако. Обитель спрутов. Иван притормозил, а девушка, словно не чувствуя адской вони, скользнула в галерею и, сделав несколько шагов, вновь позвала его. Делать нечего. Иван шагнул следом за ней. Дверь позади него тут же захлопнулась с отвратительно причмокивающим звуком. Запах, казалось, разъедал глаза. Они слезились, и Иван почти ничего не видел, кроме зеленого месива ботвы и помидорных гроздей, висящих почти до самого пола. Даже силуэт Мадины растворился в этой круговерти, и когда девушка остановилась, рыбак чуть не врезался в нее. Хорошо, что на его чуйку запах подействовал не так сильно, и она вовремя предупредила своего хозяина. «Вот», — сказала Мадина, указывая на ничем не отличающийся от своих собратьев куст. «Почти самое настоящее дерево». «Что вот?» Чуть не сорвалось с языка у Ивана, но тут он заметил стальной блеск в зеленой чаще. Рука нырнула в ботву, оказавшуюся противно колючей и шершавой. Каков на ощупь настоящий спрут, Ивану попробовать не удалось. А вот у его соседа по месту обитания черноморской акулы Катран именно такая шершавая, похожая на мелкую наждачку шкура. С первого взгляда было ясно, что ноутбук мертв. Создавалось впечатление, будто кто-то вскрыл его тупым кухонным ножом, тщательно выпотрошил внутренности и выбросил ненужную оболочку. Однако, как это ни претило Ивану, стоило все-таки поинтересоваться мнением специалиста. Сделав фотографии с нескольких ракурсов, он отправил их Федору, спросив, можно ли вытащить что-нибудь из этого гаджета. Ответ последовал незамедлительно. Был он в истинно лебедевском духе. Лаконичен и ироничен. Все вытащено до вас. Подобный ответ Ивана, если и обескуражил, то не окончательно и бесповоротно. На останках ноутбука вполне могли быть следы злодея, безжалостно искалечившего умную вещь. Мысленно ругая себя за отсутствие перчаток, он спустил рука в толстовке и взял ноутбук краем манжета. «Это все? Или есть что-то еще?» — спросил он, стараясь не дышать. «Все». Кивнула Мадина, и рыбак поспешил к выходу. Ивану казалось, что он слышит ее легкие шаги за спиной. Но когда у самой двери оглянулся, оказалось, что Мадина собирает фартук помидоры, причем не рвет первые попавшиеся, а придирчиво отбирает по одной ей известным критериям. «Ни за какие ковришки не соглашусь попробовать эти вонючие помидоры!» Дал себе обещание Иван и поспешил наверх, чтобы успеть до завтрака смыть с себя тошнотворный аромат. Ася уже проснулась. Она сидела на кровати и, наклонив голову, внимательно прислушивалась к чему-то внутри себя. Завидев Ивана, она встрепенулась, вскочила, засияла. Рыбак почувствовал себя словно электрон в электрическом поле. Вообще-то он точно не знал, что именно электрон вытворяет в этом самом поле. Вроде бы влетает и вылетает. Вылетела Ася. Не сразу, конечно. Сначала она замерла, а потом резко зажала рот ладонью и со всех ног понеслась в ванную. Какое-то время Иван с удрученным видом стоял под захлопнувшейся дверью, потом, как был с ноутбуком, вышел на балкон и закрыл за собой дверь. Ася появилась минут через пять, влажные волосы прилипли ко лбу, лицо розовое и смущенное. «Спрут?» — спросила она. «Что отвратительно?» Ася замялась. «Ну, не то чтобы прямо отвратительно, но неожиданно, вот, неожиданно». И тут же постаралась сменить тему. «Что это у тебя за ноутбук?» «Не знаю. Его кто-то основательно раскурочил и спрятал в спрутовнике». «В спрутовнике?» Ася улыбнулась. Слово явно пришлось ей по душе, но тут же лицо ее приобрело крайне сосредоточенное выражение. «Надо срочно Федору рассказать про твою находку». «Уже», — признался Иван. «Но все-таки попробуй позвонить. Может, он с тобой будет более разговорчивым. А я пока в душ». «Да, и побыстрее, а то нас, наверное, все уже ждут. Подожди, у меня еще одно маленькое дело». Иван открыл блокнот Новикова, сел за стол и принялся тщательно заштриховывать заинтересовавший его лист. Ася, стоя за его спиной, внимательно наблюдала, как на светло-сером фоне появляются темно-серые буквы и цифры. 12:30, куст, сахатый. После слова «куст» была еще какая-то закорючка. «Может, кусты?» — предположила Ася. «Куст, кусты. Не вижу большой разницы. А как ты понимаешь слово «сахатый»?» «А ты?» «Это лоси так называют». Ася повозила пальцем по экрану смартфона и задумчиво прочитала. «Со множеством ответвлений, ветвистый, развилистый. Или еще лось рогатый, с ветвистыми рогами». Одним словом, в 12:30 в кустах у Новикова была назначена встреча с лосем. «Забрось эту задачку Лебедеву, а мы пойдем завтракать. А то как бы нас за опоздание не оставили голодными».